Голос отшельника приобрел столь угрожающие ноты, что отец Теобальд невольно поежился. Ему были знакомы учения, которые проповедовали близкий конец света и наступление дня страшного суда. Однако, как ни трепетала перед Господом его богобоязненная душа, он не готов был поверить ни в одно из многочисленных пророчеств, а особенно в те из них, которые называли конкретные даты начала страшного суда. Так было 90 лет назад, когда монах Иоахим Флорский предсказал скорое наступление эпохи, возвещенное апокалипсисом. Опять многие тогда поверили учению Иоахима и пошли за ним, что привело к настоящим народным волнениям, но 1260 год прошел, а обещанный Иоахимом Флорским конец света так и не наступил. Потом конец света объявлялся едва ли не каждый год, но даже сейчас, несмотря на продолжение войны, моровую язву и падение нравов, отец Теобальд не был склонен верить тому, что близок день страшного суда. Ему не хотелось верить в то, что своими молитвами и самоочищением человек не может вернуть ту эпоху, когда люди любили друг друга чистой и верной любовью, когда в мире царила доброта. В конце концов, Бог дал человеку дар понимания и дар действия. В этом монах Клюнийского ордена, отец Теобальд, был близок к тем еретикам, которые утверждали, что лишь в борьбе между добром и злом человек может обрести свое счастье. Но признаваться в этом отец Теобальд не осмеливался никому, кроме самого себя. Даже в разговоре с отшельником он старался мягко обойти эту опасную тему. «Но, как ты знаешь, брат мой, святой Иероним говорил, что страшному суду будет предшествовать явление Антихриста, который попытается ввести людей в соблазн, хвала Господу. Он не допустил еще появления этого падшего ангела. Пока лишь черная смерть является собой то, против чего нельзя бороться. У людей есть шанс на спасение. Именно поэтому я иду из Гента, где навеки осталась вся моя монашеская братья, через Лиль в Арас, куда, как я слышал, болезнь еще не дошла. Там, среди послушников Клюнийского ордена, я хочу возобновить жизнь праведную и чистую. Если хочешь пойти со мной, присоединяйся. Мы вместе будем молиться за спасение человеческих душ и своими проповедями и примером богоугодного поведения постараемся вернуть людей на путь истинной веры». Недолго раздумывая, отшельник отрицательно покачал головой. «Нет, брат мой, монастырская лона никогда не привлекала меня. Уж если бы я вернулся из своего уединения, то лишь для того, чтобы стать странствующим проповедником, подобно братьям-доминиканцам. Но пока я не чувствую в себе сил для того, чтобы вернуться в мир и проповедовать». Слишком потрясло меня то, о чем ты рассказал, брат мой. Я должен пойти в Гент, чтобы собственными глазами убедиться в картине опустошения. Кто знает, может быть, Господь поддержит меня, и я стану нести Слово Божье на площадях и улицах Гента. Ведь ты рассказывал о том, что есть там люди, которые покаянием и самобичеванием надеются отвести от бедной паствы гнев Господен. К ним обращу я слово свое, а тебе, брат мой, желаю благополучно добраться до Араса и найти там покой, который ты ищешь. Для меня же Вседержитель назначил иную дорогу, по которой я должен идти без страха и сомнений. Благодарю тебя, брат мой, за ту скромную трапезу, которой ты поделился со мной, и желаю спасения твоей душе». Отец Теобальд с некоторым оторопением взглянул на отшельника, который, тяжело опираясь на посох, поднялся со своего места, осенил клюнийца крестным знамением, и, наклонившись в прощальном поклоне, произнес: «Благословен Господь Иисус Христос». Отцу Теобальду на мгновение показалось, будто он видит перед собой настоящего Иоанна Крестителя. Торопливо подобрав рясу, монах вскочил и, поклонившись в ответ, сказал: «Во веки веков! Аминь!» Отшельник на мгновение остановился. «Ступай во раз, брат мой», — сказал он смиренным тоном. «Я буду возносить молитвы святому Юлиану, защитнику от всех невзгод в пути, чтобы путь твой был безопасным и успешным». Отец Теобальд учтиво поклонился. «Благодарю». «А я буду молиться святому пилигриму», — с благодарностью ответил он. «Ибо кто, как не он, является покровителем всех странников, паломников и путников? Об одном только хочу предостеречь тебя, брат мой. Не заходи на территорию монастыря бенедиктинцев-клюнийцев. Там все пропитано запахом чумы. Если хочешь остаться в живых, внемли моему совету. Как я слышал, до Лиля и Араса это бедствие еще не дошло. Там я надеюсь обрести покой и спасение души. Отсюда до границы уже недалеко, хвала Всевышнему, повсюду здесь равнины и бакажи. Плохих людей должно быть поменьше, чем в окрестностях Гента. И из благословения Всевышнего скоро я буду в графстве Артуа. А оттуда недалеко до Валуа и Араса. Об одном только молю Господа, чтобы бедствия войны не достигли Артуа и Валуа. Да восславится имя Господне». Таковы были последние слова отшельника. После этого, медленно ступая босыми, покрытыми коростой и болячками ногами, по выжженной траве, Анахарет отправился к разбитой конскими копытами дороге. А отец Теобальд еще долго стоял, неподвижно глядя ему вслед и думая о превратностях судьбы, которая возносит одних до неизмеримых высот, а других заставляет забывать жизнь, на долгие годы уединяясь в лесах и пещерах. Это прощание напоминало расставание на берегу Стикса, когда двое случайно встретившихся прохожих расставались, чтобы больше никогда не увидеть друг друга. Расстояние между ними возрастало с каждой минутой. Отец Теобальд хотел еще что-то сказать вслед, но затем, решив, что слов было произнесено достаточно, отряхнул свою посеревшую от дорожной пыли рясу, забросил на плечо котомку и зашагал в противоположную сторону. Шаг его, поначалу медленный и неторопливый, все ускорялся, а затем резким движением, как человек, сделавший окончательный выбор, отец Теобальд, вдруг стряхнув с себя оцепенение, быстро зашагал по дороге. Он просто спешил уйти отсюда. Можно было подумать, что он торопился уйти от судьбы. Впереди его ждало неведомое. И хотя у отца Теобальда была цель достигнуть монастыря в Арасе, лишь Господь знал, удастся ли ему сделать это. Он шел, не останавливаясь, у покинутых людьми селений, у опустевших усадеб и замков, у мельниц, прохудившиеся крылья которых протяжно скрипели под легкими порывами несшего прохладу и легкое забвение ветерка. А ведь когда-то это были самые настоящие центры жизни. Еще несколько месяцев назад здесь все кипело и бурлило. Крестьяне привозили на телегах мешки с зерном, и в ожидании, пока мельник намелит муки, рассказывали друг другу о своей не слишком богатой новостями жизни, о поездках в город, высмеивали приходского аббата и договаривались о встречах в корчевне. Теперь одиночество и уныние овладело этими местами. Тучи ворон закрывая собой солнце, перемещались от одного заброшенного поместья к другому, не без основания надеясь поживиться оставшимся в барах зерном или прекрасным сладким мясом трупов, то и дело попадавшихся во дворах. Но это были не только трупы умерших от чумы. Здесь были и погибшие при набегах разбойников, и сами разбойники, которых нещадно вешали, стоило кому из них попасться в плен. Виселицы с медленно покачивающимися на них трупами попадались отцу Теобальду так же часто, как и заброшенные усадьбы. Вокруг него простирались безлюдные места. Вокруг простиралась пустыня, совсем недавно густо населенная людьми. Здесь, в этом опустевшем мире, у отца Теобальда не было никакой иной точки опоры, кроме веры в Господа и выгоревшей, умершей земли, по которой теперь ступали его обутые, встертые сандалии, ноги. На несколько минут он остановился у поворота, чтобы передохнуть, когда услышал звук, напоминавший звон цепей. Немного отдышавшись, отец Теобальд поднялся и прошел за поворот. Действительно, звенела цепь, как и можно было предположить по ее лязгу. Обычная стальная цепь из крупных, проржавевших звеньев. Потерявший форму предмет на цепи лишь отдаленно напоминал человека. Легкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону. Эта безжизненная масса подчинялась малейшим колебаниям воздуха, в ней было нечто, внушавшее панический страх. Ужас, обычно изменяющий действительные пропорции предмета, скрадывал его действенные размеры, сохраняя лишь его контуры. Этот обрубок, висевший в воздухе, своим безличием походил на темное очертание ада. Этот черный призрак был останками, и притом останками ужасающими. Этот призрак был здесь добычей всех разрушительных сил природы, находясь во власти безжалостных стихий. Глубокое забвение мертвой стихии окружало его. Он был оставлен на произвол неведомого. Он был беззащитен против сил, которые делали с ним все, что хотели. Он должен был терпеть все, и он терпел. Его обрекли на чудовищную участь — разлагаться на открытом воздухе. Для него не существовало закона погребения. Он подвергался уничтожению, но не обретал вечного покоя. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила стыдливостью. Так, во всяком случае, думал монах, отец Теобальд. Но здесь не было ни стыдливости, ни покрова. Гниение, цинично открытое взору каждого. Было что-то бесстыдное в зрелище смерти, орудующей на глазах у всех. Она наносила оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне могилы. Кожу и мясо, которые когда-то были на трупе, растащили по кускам, изглодали. Близ него чувствовалось как бы убывание жизни, уходящей куда-то в бездну. Все в окружавшем его пространстве постепенно утрачивало спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и трав, безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, все это трагически сближало пейзаж с разложившейся фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призраков в поле зрения отягчает одиночество. Он был лишь призраком. Колеблемый ветрами, он был неумолим. Вечная дрожь делала его ужасным. Он казался, страшно вымолвить, средоточием окружающего пространства и служил опорой чему-то необъятному. Чему? Как знать? Быть может, той неясно сознаваемой и оскорбляемой людьми справедливостью, которая выше правосудия. В пребывании трупа вне могилы была месть людей, его собственная месть. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал Бога. Беспрестанно осеняя себя крестным знамением, отец Теобальд остановился рядом с виселицей и поднял голову вверх. Он видел дыру на том месте, где прежде был рот, дыру на месте носа и две черные ямы на месте глаз. В одном месте видны были ребра, в другом — локтевой сустав. Одни части тела были еще трупом, другие уже стали скелетом. Лицо было цвета чернозема. Ползавшие по нему слизняки оставляли на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись на две половины, напоминал собой гнилой плод. Зубы остались целы и скалились в подобии смеха. В зияющей дыре рта, казалось, замер последний крик. На щеках можно было заметить несколько волосков бороды. Голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась. Внизу, из-под лохмотьев, торчали обглоданные ступни. Прямо под ними, в обгоревшей траве, были видны два башмака. Иссохшиеся и утратившие всякую форму, они свалились с ног мертвеца. На несколько мгновений ветер стих, и труп уже не качался. Цепь висела неподвижно, как шнурок от веса с гирькой на конце. Виселица была сделана из свежесрубленных деревьев, которые истекали таявшей на жарком августовском солнце смолой. Отец Теобальд, беспрестанно вознося молитвы небесам, посмотрел в лицо повешенному, который тоже смотрел на него. У мертвеца не было глаз, и потому казалось, что он смотрит особенно пристально. Это был взгляд рассеянный и вместе с тем невыразимо сосредоточенный. В нем были свет и мрак, он исходил из черепа, оскала зубов, из черных впадин пустых глазниц. Вся голова мертвеца — сплошной позор, и это было страшно. Зрачков не было, но монах чувствовал на себе их взгляд, жуткий взгляд привидения. Новым порывом ветра покойника стало раскачивать на скрипучей заржавевшей цепи. Подвешенный на цепи труп, колеблемый невидимым дуновением ветра, принимал наклонное положение, поднимался влево, возвращался на прежнее место, поднимался вправо, медленно падал и снова взлетал, мерно и угрюмо, как язык колокола. Зловещее движение взад и вперед. Казалось, что это качается маятник часов самой вечности. Цепь при каждом колебании поскрипывала с чудовищной размеренностью, словно переводила дыхание. За спиной отец Теобальд услышал какой-то шум. Это был шум крыльев. Слеталась стая воронов, как это часто бывает на кладбищах и пустырях. Черные летящие точки быстро приблизились, стали больше, сгрудились, сплотились и с неистовым криком бросились к покойнику. Это было подобно наступлению легиона. Крылатая нечисть усеяла всю виселицу. Отец Теобальд в испуге отступил. Стаи повинуются команде. Вороны кучками уселись на виселице. Ни одна из них не спустилась на мертвое тело. Вместо этого они перекликались между собой. Карканье воронов вселяет страх. Вой, свист, рев — это голоса жизни. Карканье же — радостное извещение о тлении. В нем чудится звук потревоженного безмолвия гробницы. На мгновение вороны притихли, но вот одна из них прыгнула на скелет, это было сигналом. За первой устремились все остальные, целая туча крыльев. Еще мгновение, и повешенный исчез под кишащей грудой черных пятен, шевелившихся в лучах клонившегося к закату солнца. Не обращая внимания на заставлявшие колебаться труп порывы ветра, птицы снова и снова набрасывались на покойника. «Уж не знамение ли это?» — подумал отец Теобальд, вспомнив о недавнем разговоре с отшельником. Сейчас он свидетель ужасной казни, продолжавшейся и за порогом смерти. На птиц, казалось, нашло исступление. Только из недр преисподней могла вырваться подобная стая. Удары когтей, удары клювов, карканье, раздирание в клочья того, что уже не было мясом. Скрип виселицы, хруст костей, лязг железа. Возможно ли более мрачная картина? Мертвец, борющийся с демонами, битва призраков. Преисполненный ужаса, отец Теобальд быстро зашагал по дороге, даже не осмеливаясь оглянуться. Ему по-прежнему мерещилось, что виселица вот-вот оборвется. Мертвец, сорвавшись с цепи, последует за ним по пятам, и даже птицы будут гнаться за ним. Он боялся обернуться, чтобы не увидеть этого. Отец Теобальд не знал, сколько он прошагал после этого, не оглядываясь. Но в конце концов всегда наступает минута, когда страху приходит конец и уже не хватает дыхания спасаться бегством. Словно охваченный приливом энергии и рассудительности, отец Теобальд остановился. Ему, наверное, стало стыдно за свое бегство. Он выпрямился, смело поднял голову и обернулся назад. Давно позади осталась виселица, покойник и воронье. Туман начал медленно окутывать весь горизонт. Уже почти наступил вечер. Монах-клюниец снова пустился в путь. Теперь он медленно шел. Виселица и покойник остались для него только видением. Как человек, способный разобраться в себе, отец Теобальд был погружен в раздумья, пытаясь осознать, что же происходит вокруг. Но лишь одно для него было ясно. Он шагал по дороге смерти. Что еще ожидало его впереди? Такой же мрак и ужас? Или чудесное избавление от мук созерцания и размышления?